Глава третья. Кэролайн. Когда я обнимаю Рори, у меня возникает миллион мыслей, однако ни одной из них я не могу высказать. Боже мой, Рор, я так безумно по тебе скучала. Вот что я решаю, наконец, сказать. По крайней мере, это правда. Я обнимаю ее крепче. Из нас двоих я более сентиментальная. Та, что настаивала на совместных ночевках в одной постели, когда нам было по 10. Обычно я выдерживала примерно до полуночи, потому что Рори спала очень беспокойно и колотила по моим ногам так, что в конце концов я перебиралась на раскладушку. Она остается в моих объятиях дольше, чем я ожидала. «Я не понимаю, что ты здесь делаешь, но... А это действительно безумно!» «Безумно хорошо?» — уточняю я. «Безумно хорошо!» — восклицает она, затем шепчет. «По крайней мере, в отношении тебя». Рори, наконец, размыкает свои долгие, крепкие объятия и позволяет мне взглянуть на нее внимательнее. Она выглядит иначе, не такая серьезная, как обычно, ее обнаженные руки менее рельефные после нескольких недель отсутствия утренних занятий пилатесом, а кожа такая загорелая, какой я не видела у нее с тех пор, как мы были детьми. И все же, ребята, почему вы все здесь? Я серьезно не понимаю. Ее голос становится глуше. Почему Нейт здесь? Твоя писательница пригласила нас. Моя писательница? Рори явно удивлена. Все эти приключения, свобода, размышления как-то повлияли на нее, словно сгладили когда-то острые углы ее натуры. «Джиневра», — объясняю я. «Скольких Джиневр ты знаешь? Джиневра Экс». «Я не понимаю». Рори рассеянно потирает руки. «Я...» «Она хотела, чтобы мы сделали тебе сюрприз. Боже, было так трудно сохранить его в тайне. Хотя, прямо скажем, ты не рвалась отвечать на мои звонки». Я улыбаюсь, но моя кажущаяся беспечность лишь подчеркивает неприкрытое обвинение. Рори меня игнорировала. А я столько всего хотела ей рассказать, но все так ужасно закрутилось, что теперь я вряд ли решусь рассказать хоть что-нибудь. Джиневра решила сделать мне сюрприз? Рори смотрит на меня, затем на Макса, игнорируя мою пассивную агрессию. Затем переводит взгляд на Нейта, снова на меня и скрещивает руки на груди. Я просто не... «Допустим, Джиневра хотела, чтобы вы сделали мне сюрприз. А вы-то сами этого хотели?» «Мы все хотели», — отвечаю я. «Очень сильно». Я киваю, пытаясь подкрепить свои слова жестом, пытаясь донести до нее, что да, и Нейт действительно хотел быть здесь. «Я...» Рори берет напиток из рук официантки и вяло опускается на стул. «Я не понимаю. Она что...» Типа заплатила за то, чтобы вы все проехались в Восточном экспрессе? «Да», — говорит Нейт, наконец-то включаясь в беседу. Он встает, приближаясь к Рори, и я делаю шаг назад, чтобы уступить ему место. Я пытался настоять на том, чтобы самому оплатить свой проезд, но она не позволила. И я подумывал отказаться, Рор, потому что все это показалось мне обманом, который может неприятно удивить тебя. В случае, если ты не захочешь... В случае, если ты... Черт!» Он кладет руку на колено Рори, и я резко вдыхаю, гадая, оттолкнет его Рори или нет. У нее есть на это полное право. Но она ничего не делает. Просто смотрит на него. «Я так много хочу тебе сказать, Рор. Я очень хочу кое-что объяснить. Все исправить. Сделать так, чтобы у нас все было хорошо». Рори открывает рот и, не произнося ни звука, снова закрывает его. В ее глазах недоумение. Нейт хмурится. Он явно надеялся на более эмоциональную реакцию. Какой-нибудь знак, что его жест в конечном счете будет встречен взаимностью. Но Рори должно быть шокирована нашим появлением, заявлением Нейта. Едва ли не впервые за время нашей дружбы я не могу понять, о чем она думает. Они с Нейтом были вместе очень долго, практически всю нашу взрослую жизнь. но его настигли невероятно дерьмовые времена, и, если кратко, он напортачил. Мы все совершали ошибки, порой весьма серьезные, но он – любовь всей ее жизни. Теперь Рори примет Нейта обратно, не так ли? Рори выпивает половину напитка залпом и складывает руки на коленях. «Я правда не понимаю. Не понимаю, почему Джиневра, почему она хотела...» «Для нас это тоже загадка», — признаю я. 6 недель назад я согласилась на несколько бесед по Zoom с эксцентричной писательницей. Она сидела по ту сторону экрана со своими пышными пурпурными волосами и макияжем, как у Кардашьян, и задавала мне бессмысленные вопросы. Она хотела, чтобы я вспомнила все случаи, когда видела, как Рори плачет. В общей сложности это было лишь однажды, когда нам было за 20. Врач диагностировал проблемы с памятью у Анселя как начало болезни Альцгеймера. Затем последовала серия плохих новостей. Сначала сканирование мозга выявило наличие бляшек средней и тяжелой степени, а затем генетический тест показал, что ряд факторов влекут за собой стремительный прогресс заболевания. Потом Джиневра спросила меня, могу ли я, исходя из своего опыта работы модным стилистом, высказать мнение о том, какая цветовая палитра оптимальна для Рори – зимняя, весенняя, летняя или осенняя. Я ответила, что не придерживаюсь этой старомодной модели, но если бы придерживалась, то Рори явно бы подошла осенняя. Хотя, возможно, теперь с новыми светлыми прядями она больше похожа на весну. Тем не менее, несмотря на то, что я провела несколько относительно безболезненных бесед с Джиневрой, я была потрясена, когда она позвонила пару недель назад, предложила эту поездку и сообщила, что Нейт и Макс тоже будут в ней участвовать. Но мне показалось, что это будет веселое путешествие, Рор. Я думаю, как бы поделикатнее сказать о другом. Ты только что через многое прошла, а это означает, что мы снова вместе вчетвером. Даже если в нашей жизни что-то изменилось, мы по-прежнему любим друг друга. Это ведь само собой разумеющееся, верно? Я смотрю на Рори, ожидая подтверждения, но она молчит. И как часто нам удается побыть вместе? Одни в Мичигане, другой в Лос-Анджелесе, а ты, кстати, сейчас ты в Италии. «Ты ведь не останешься в Италии, не так ли?» Рори слегка пожимает плечами. «Понятия не имею. Не то чтобы... Меня больше ничто не связывает с Лос-Анджелесом». Она не смотрит на Нейта, но потому как подчеркнуто она это произносит, становится ясно, что намек для него. «Я знаю, что хочу проводить гораздо больше времени в Мичигане, по крайней мере из-за папы». Я киваю, переваривая это. В Мичигане из-за Анселя, не из-за меня или Макса. Я знаю, Рори не хотела меня обидеть, но мне больно, возможно, еще больше из-за того, что я сейчас переживаю. Мне еще предстоит принять решения, которые будут иметь серьезные последствия не только для меня, но и для всех нас. Но пока я выбрасываю все это из головы. Ну, помимо того, что я приехала сюда повидаться с тобой, это все еще бесплатная роскошная поездка. Как же нам было отказаться?» Рори, наконец, улыбается. «Даже Максимилион получил бесплатную поездку? Ты же меня знаешь. Я чувствую улыбку Макса спиной. Это вызывает неожиданный прилив ярости. Не могу стоять перед халявой. Мы слышали, что ты в люксе Рим», — продолжает Макс. «Я занимаю Стамбул. Твоему автору должно быть нравиться брат и сестра Ароновы. Остальным предоставлены купе для простых смертных». Рори кивает, ее губы чуть кривятся в усмешке. Интересно. Она сердится на Макса, это очевидно. Я тоже зла на ее брата по своим причинам, но мне любопытно, почему злится она. Она снова качает головой. «Я правда не могу поверить, что вы все здесь». Я прыскаю громко, потом начинаю хихикать. Остальные тоже, но с гораздо меньшим энтузиазмом. Трудно удержаться от смеха, когда кто-то рядом смеется. Я поняла это благодаря реакции людей на мою странную привычку смеяться, когда мне некомфортно, когда я напугана или зла. По сути, я смеюсь в самые неподходящие моменты и, как правило, не над тем, что обычно находят забавным. «Я тоже с трудом могу поверить, что мы здесь», – наконец говорю я, когда снова могу произносить слова. Целый год я никуда не ездила, кроме конференции в Дубае 2 месяца назад. Но на это я подписалась как сотрудник отдела продаж одного из самых быстро растущих биотехнологических стартапов. Он называется HippoIL. Сочетание имени Гиппократа и слова «heal» – исцеление. Наша вакцина от болезни Альцгеймера, первая, которую FDA одобрила в ускоренном порядке, приближается к фазе IIB – клинических испытаний. Примечание. FDA – Food and Drug Administration – агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США, один из федеральных исполнительных департаментов. IIB – фаза клинических испытаний на людях. Конец примечания. Успех предыдущих испытаний привлек к нам международное внимание, как и запатентованное нами устройство для обнаружения признаков болезни Альцгеймера, проявляющихся через дыхание, которое тоже проходит клинические испытания. HippoIL – компания Макса, детище Макса, Максимилиона, моего близкого друга с детства, моего босса, почти брата. С тех пор, как я познакомилась с Рори, а затем и с Максом, я знала, что он втайне влюблен в меня. Однажды пьяной ночью в колледже он признался в этом, и мы завалились в постель, как это показывают во взрослых фильмах. Откровенно говоря, это было чудесно. Наше взаимное влечение, нежность его объятий. Но это был Макс. После случившегося я не могла уснуть. Мое сердце бешено колотилось от осознания, что все это значило. Утром я сказала ему, что слишком сильно люблю его, чтобы рисковать и начать встречаться с ним, что он мне слишком нужен, что я не смогу пережить, если мы в итоге расстанемся. Мы были слишком молоды, чтобы попытать счастье. В конце концов, Макс, Рори и Ансель – единственная семья, которая у меня в действительности есть. Однако иногда, по правде говоря, часто, я пересматривала свою позицию. Каждый раз, когда огонек надежды оборачивался пеплом после очередного прохладного свидания. Скажем все как есть, после того, как меня отвергал очередной мужчина. Хотя я знаю, что на самом деле это из-за моих внутренних установок. Как однажды сказал мне мой психотерапевт, когда я привлекаю эмоционально недоступных мужчин, я должна обратить внимание на те части себя, которые спрятаны глубоко внутри. И если проанализировать то, как я росла, все становится ясно. То, что я видела в любви, не было чем-то привлекательным. Это были крики, обман и азартные игры. Я запирала дверь, залезала под одеяло с затычками для ушей и поедала глазурь, купленную в супермаркете на деньги, которые мама иногда давала мне на продукты. Давайте проясним, она не пекла мне торты на день рождения. Я никогда не была девушкой, мечтающей стать матерью. Мои яичники не начали вопить в 30 лет. Полагаю, моя настоящая неблагополучная семья сыграла в этом немалую роль. Но я всегда обожала Макса и думала о нем в романтической перспективе. Возможно, в последние годы больше, чем когда-либо. Он мягкий, успешный, невероятно надежный. И теперь он преисполнен уверенности, которой у него не было, когда мы были детьми. Возможно, это часть взросления, которая приходит с годами. И, конечно, важную роль в этом сыграл его стремительный успех в бизнесе. Его карьера идет в гору. В последнее время у Макса была череда супермоделей. Подружки – тупые 20-летние выпендрежницы, если хотите знать мое мнение. Неудивительно, что они не вызвали у него интереса. До недавнего времени я была уверена, что могла бы заполучить Макса, если бы захотела. Это была своего рода власть, облегчение. Мой план «Б», который я всегда держала про запас. Думаю, я надеялась, что однажды почувствую себя в достаточной безопасности, чтобы воспользоваться им. На самом деле, чуть больше года назад Макс снова сделал шаг. Сказал, что ему нужна только я, что мы двое должны быть вместе, и мне нужно с этим смириться. Впервые я задумалась об этом всерьез. Даже представила, каково это – иметь партнера, на которого можно по-настоящему положиться. Макс – замечательный Макс, тот, кому я доверяла, тот, кто действительно старался сделать меня счастливой, даже когда мир преподносил мне одни ужасы. Тогда Макс, не моргнув глазом, вызволил меня из небольшой финансовой передряги и даже великодушно предложил мне работу в своей растущей компании. Однажды я рассеянно нацарапала «Каролина Аронова» в своем блокноте и тут же решила поговорить с ним. Я помню, как была взволнована в тот день, представляя, как разворачивается наше будущее, думая, что, возможно, мы действительно предназначены друг другу судьбой, что нас, возможно, ждет счастливая жизнь. Представила, что это бы значило для Рори и Анселя, но потом... Потом произошло нечто неожиданное и ужасное. Я чувствую, как мне сильнее сдавливает грудь. План «Б» полетел ко всем чертям. Он оказался невыполним. Мне больно, что Макс будет рядом со мной в этой поездке. Я чуть было не отказалась от нее. Но есть причины, по которым я этого не сделала, помимо веселья, игр, старых друзей и Тиренского моря. «Ничего, что я здесь?» – наконец спрашивает Нейт у Рори. Его голос срывается, в нем не чувствуется его типичной уверенности. «Я не знаю, зачем ты здесь», – говорит Рори, делая большой глоток водки, а затем с такой силой ставит стакан обратно на стол, что напиток выплескивается через край. Румяный пожилой мужчина в отглаженном темно-синем блейзере и довольно нелепом берете с помпоном бросает на нас кислый, неодобрительный взгляд. Очаровательная итальянская пара, лет 40 с небольшим, сидящая напротив, жена в колье от Булгари в виде змеи, о котором я мечтаю, похоже, просто забавляется этим зрелищем. Но Рори, кажется, никого из них не замечает, или ей все равно, что они обращают на нас внимание. «Серьезно, я действительно не понимаю, зачем вы все здесь?» Нейт вздрагивает. Рори отводит взгляд и сжимает мою руку. «Я рада, что ты здесь, Каро», — шепчет она. Мое тело расслабляется от ее прикосновения. «Боже мой, детка, я тоже. Нам столько всего нужно». «Рор, я просто должен сказать тебе, чтобы внести ясность, потому что чувствую, словно хожу вокруг да около». Нейт сцепляет руки на коленях и крутит свои большие часы с серебряным циферблатом на черном кожаном ремешке. «Я действительно сожалею, что расстался с тобой. Для меня это было безумное время». Он закатывает глаза, вспоминая. «Я чувствовал себя идиотом, таким... Я не знаю... Ты знаешь, каково мне было когда...» «Тебе тоже известно, каково было мне», – парирует Рори, не обращая внимания на еще один хмурый взгляд мужчины в берете и его невнятное замечание, которое я не разобрала. Тем временем другие наши соотечественники в поезде бросают в нашу сторону любопытные взгляды. Ситуация начинает привлекать всеобщее внимание. Группа скандинавов шепотом выражает удивление, глядя поверх бокалов с шампанским, а эффектная индианка в шелковом платье ярко-оранжевого цвета с идеально прямой, как у манекенщицы, спиной недовольно цокает языком. «Рор!» Я киваю в сторону наших зрителей, и Рори, кажется, приходит в себя и замечает, что все взгляды устремлены на нас. «Ой!» Ее лицо все еще покрыто пятнами и пылает, и она тихо шипит. «Знаешь что, Нейт? Не то чтобы для меня все было солнечно и радужно. Я потеряла работу. Потом я потеряла тебя. И это еще не все. Я потеряла...» Она смотрит на свои руки и замолкает. «Что потеряла?» Это так непривычно не слышать, как фразы эхом отдаются в моей голове, прежде чем слететь с губ моей лучшей подруги. «Может, поговоришь со мной? Хотя бы дашь шанс все объяснить?» – спрашивает Нейт. «Я не...» «Чао!» Внезапно перед нами появляется мужчина, думаю, примерно нашего с Рори возраста, или чуть старше, как Макс и Нейт. лет 30 с небольшим, наверное. Он высокий и загорелый, с теплыми карими глазами, темными вьющимися волосами и легкой небритостью. В нем ощущается уверенность и очевидное обаяние, и еще особая мягкость. В этом человеке есть нечто, напоминающее мне Анселя Аронова. Я чувствую в нем сострадание и доброту, словно он из тех людей, кто готовит малиновые блинчики, когда вам грустно, а потом рассказывает замечательные сказки на ночь, чтобы поднять вам настроение. «Чао», – медленно произношу я, но мужчина пристально смотрит на Рори, и я замечаю, что она точно так же смотрит на него в ответ. Смотрит так, словно знает его. «Габриэль», – бормочет Рори, и в ее тоне по неясным мне причинам слышится нечто грубое. «Что, черт возьми, ты здесь делаешь?»